емкость с Энгой. Немного героизма на прощание. Роберт Тайм поднялся, пошатываясь, и уставился на бурлящее месиво перед собой. Переплетенные в узлы жилы, стягивающие куски черного мяса, пульсировали. Щупальца ноги огромного монстра обнимали неровности льда. Шаман задрал голову, чтобы увидеть, где заканчивается новая напасть. Вздрагивающая зыбкая масса держала на себе здоровый металлический щит. «Иди ко мне!» Роберт Тайм забыл про боль. Плоть обмякла, опуская железо ниже и чуть поворачивая его так, чтобы обугленный труп человека, притянутый ёкающими жилами кишками к стали, оказался перед лицом ошеломленного шамана. «Ко мне!» В почерневших глазницах бурлило безумие. Роберт Тайм раскрыл рот в изумлении, а затем протянул к трупу руку. Протянул с ужасом, потому что на самом деле хотел отшатнуться и с воплем поползти прочь от воняющего сырым мясом демона. Но рука против воли тянулась к переплетению кишок и жил. «Нет, нет, нет!» — заплакал шаман, и в этот момент горелая плоть твари подалась ему навстречу. Сквозь трещины скользнули вязкие пальцы щупалец. Визг человека, всасываемого в сгусток изуродованных царным тел, был последним человеческим звуком в ночи. Мертвец на щите, впитав еще одного заклинателя, поднял обгоревшую руку, указывая направление, его стая устремилась в пустыню, на запад. Глава 32. Все строится на предательстве. Целыми днями хозяин пропадал в каюте, иногда выбирался к товарищам на долгие советы, а иногда приглашал нас с Лайлой к себе. В каюте Энакина пахло цветами, небольшая деревянная кровать, забросанная шкурами невиданных животных, исцарапанный крошечный иллюминатор. Все так просто, почти дешево. Вот только это было уютно. Когда мы с Лайлой входили в тесную обитель хозяина, то умолкали в немом восторге. У входа стоял огромный сундук, и мы присаживались на него, как два юных ученика в ожидании нового урока. Энакин разрешал нам двоим приходить сюда, а вот Хвайта не звал. «Почему?» — однажды спросила его Лайла. Черный капитан ответил просто. «Он слишком обычный». После чего толстяк рассказал нам еще одну частичку южной истории. Гончих заклинателям плоти позволяли брать только среди осужденных преступников или же жителей джунглей, далекой земли сырых лесов. Для избранных существовала возможность притащить кого-нибудь с севера. Для простых смертных обитатели закруги ничем не отличались от живодеров или же безумных чернокожих дикарей джунглей. Мы с Лайлой при этих словах с улыбкой переглянулись. Хвайт ждал казни за убийство. Когда Энакину срочно потребовалась гончая, корона разрешила ему сделать еще одного тронутого. Крепкий и огромный заклинатель мог позволить себе 5, а то и 6 измененных слуг. Но предпочитал экономить силы. В те вечера, когда черный капитан звал нас к себе, мы много разговаривали. Он рассказывал нам о своем мире, иногда расспрашивал о нашем, хотя знал о севере, возможно, даже больше нас. Ему нравилось слушать Лайлу. Он наблюдал за сказительницей, за каждым ее жестом, движением с видом изучающего шедевр знатока. Смотрел, как она поднимает брови, как улыбается кончиком рта, как заправляет волосы за ухо и как хихикает, озорно прищурившись. Мы были для него тем, чем никогда не мог стать он сам, даже будучи гончим. Мы оставались более живыми. «Помнишь, ты рассказывал нам, что правда о царне не такая, как в наших сказаниях?» — как-то раз спросила Лайла. Это было в тот день, когда наш корабль встал на якорь неподалеку от скального берега с десятком водопадов. Капитан Завета посвятил время пополнению запаса воды и охоте, а мы пребывали на борту в уже привычном праздном состоянии. Энакин, лежащий на своей кровати и подложивший под спину несколько валиков, коротко кивнул. Он смотрел в узкое окошко на воду, в которой отражалось солнце. «Что произошло на самом деле?» Черный капитан потер переносицу, глянул на сказительницу с равнодушием. «Иногда правды лучше не знать». «Сомневаюсь, что теперь хоть что-то способно меня расстроить», — улыбнулась Лайла. Сарн был чрезвычайно талантливым заклинателем. В те времена использовать энергию души для изменения плоти не считалось запретной наукой, и потому никто его не ограничивал в экспериментах. У него даже были свои ученики, несмотря на возраст. Он был молод? В разных источниках указывается разный возраст. Но он примерно схож, больше 50 и меньше 60. Для заклинателя это еще не время обзаводиться учениками. Я часто думаю, что сам пошел бы к нему учиться, если бы не знал, к чему это все приведет. Он добился таких результатов, такого знания. Энакин вздохнул. Когда север стал замерзать, никто и подумать не мог, что это по вине Царна. Никто даже не догадывался, что похолодание связано с пробуждением темного бога. Да, он стал появляться в северных морях, и туда устремились десятки экспедиций. Но замерзание... В летописях древнего мира рассказывалось, что когда-то лед покрывал все известные земли. Ученые говорили о циклах потепления и похолодания. Историки указывали на следы исчезнувшей цивилизации и убеждали, что причиной наступления льда являлись катастрофы прошлого. Я думаю, что когда-то те, чьи следы раскапывает на севере братство, сделали так, что темный бог проснулся. Черный капитан положил руки на живот и сцепил пальцы в замок. Я поймал заговорщицкий взгляд Лайлы. Мы давно хотели разговорить хозяина, но он уходил от темы прошлого. И вот, кажется, нам удалось добиться желаемого. Помните, мы проходили те строения в лесу, когда ушли от корабля Рубинса? Они как-то связаны с концом древнего мира. Здесь, на юге, никто не рискует приближаться к дарам прошлого. Знания мертвецов не приносят счастья. Они меняют саму суть человека, когда сознание переваливает через определенную планку. Братство тому пример. Их погоня за техникой прошлого привела к тому, что я увидел у Ластононга. Я вспомнил тот запах и дурноту, пропитавшую окружающий мир. Мерзкое чувство просочилось даже сквозь отстраненность гончей. Энакин, не мигая, уставился в окно, а потом продолжил. Из книг очевидно, что Царн не был злодеем. Там нет никакой защиты для простого человека, которому достаточно даже внешнего уродства для оправдания ненависти. Царн не ел детей, не убивал женщин, не спал с мужчинами, не мучил животных, не считал себя выше других. Хотя у него не было семьи, в остальном со всех сторон это был хороший человек. Талантливый, увлеченный заклинатель с даром. Что его изменило и почему он поступил так, как поступил, никто не знает. Может, то была ошибка? Он смог разбудить темного бога, но не смог его усыпить. Может, что-то пошло не так в момент обряда, и часть души оказалась в подледном монстре по ошибке. А может, Царн просто хотел жить вечно? Как же узнали о том, что это именно Царн? Один из учеников предал его. Вернайк Мурран. Его труды пронизаны личным отношением, и я не очень доверяю книгам, вышедшим из-под его руки. Но некоторые главы весьма убедительны и любопытны. Варнак рассказал про обряды совету Ковена и представителю короны, чем обрек учителя на смерть. Царь не стал ждать карателей от власти и сбежал вместе с остальными учениками на север. И там следы его теряются, как и следы всех тех, кто ушел вместе с ним. Теряются следы Царна и появляется Южный Круг. Первое упоминание о нем — это как раз уцелевшие огрызки воспоминаний карателей. Тех, кто успел рассказать об этом. Тех, кому черная лихорадка позволила это сделать. Лед темного бога остановился на севере, и Царн остался там. Энакин моргнул. «А мы здесь». Прошла долгая пауза. Мы ждали. Толстяк кусал губы в задумчивости. Наконец он отвлекся от размышлений, с тенью удивления посмотрел в нашу сторону. «Прогуляйтесь, хочу побыть в тишине». Я встал одновременно с Лайлой. Хотелось спросить, как же и кто создал компас, но хозяин нуждался в покое, и я готов был выпустить кишки любому, кто ему помешает. Даже себе. Мы поднялись на палубу, пахнувшую мокрым деревом. Лайла взяла меня под руку, будто на прогулке, и мы пошли вдоль борта. Светило солнце, вдали темнела полоса берега, над головой хлопали паруса. «Тебе нравится то, кем мы стали?» — спросила она вдруг. Подняла голову, ища мой взгляд. «Да», — твердо ответил я. Ветер приятно обдувал лицо, играл волосами. Я коснулся пальцами гладкой щеки сказительницы. «И у тебя нет чувства, что ты потерял что-то очень важное?» Я помотал головой. «Наоборот, приобрел». Она улыбнулась, а затем отвела взгляд. «А мне иногда кажется, что потеряла. Я сильнее, я больше не боюсь. Я больше никогда не буду прятаться. У меня есть все, что мне нужно. Но это будто бы не я». Наверное, впервые за то время, как Энакин исправил меня, я испытал беспокойство. «Я больше не хочу петь», — сказала она. «Могу, но не хочу. А раньше в этом была моя жизнь». «Теперь наша жизнь в другом. Энакин мог сделать из нас кровожадных слуг, но вместо этого подарил нам друг друга. Я готов служить ему даже по своей воле». Лайла покачала головой, глядя на волны. «Наверное, ты прав». Я зарылся лицом в ее волосы. Она ничем не пахла. Внутри неприятно ёкнуло. О компасе Энакин рассказал через пару дней. Он вновь позвал нас к себе и попросил Лайлу спеть. Глядел на сказительницу, зачарованный, повторяя губами некоторые слова истории, известные ему, похоже, наизусть. После чего вновь погрузился в думу и позволил задавать вопросы. Тут я и спросил про создателя артефакта, изменившего мою жизнь. «Не знаю», — честно ответил хозяин. «Время появления Южного Круга было очень смутным. Гражданская война, расцвет короны, упадок Ковена. Царн ведь отрезал от мира несколько городов, множество кораблей, а вина за предательство легла на заклинателей плоти. И это логично. Кто-то из Ковена согласился с требованиями короны лишать каждого ученика силы духа, чтобы не допустить подобного в будущем. А кто-то поднял бунт. Корабли горели от самых южных морей до окрестностей круга. Я боялся перебивать, но Энакин опять задумался, и тогда, через несколько долгих минут, подала голос Лайла. «Но откуда-то он же...» «Его нашли на захваченном корабле бунтовщика. Флот короны разбил мятежных заклинателей. Видимо, кто-то из них и разгадал секреты Южного Круга. Понял, как можно отыскать проход. Считается, что компас содержит плоть Царна, но это глупость». Хозяин шумно выдохнул. «Сколько знаний пропало в те времена!» «Знания мертвецов», — произнес я, и Энакин вонзил в меня тяжелый взгляд. «Не пытаешься ли ты насмехаться надо мной?» «Нет, я даже встал, выставив ладони вперед. Меня обуял детский ужас перед родителем, которого подвела моя шалость. Нет!» Черный капитан смотрел на меня мертвым взглядом, за которым пряталась то ли смерть, то ли пустота. «Никто не знает, как он был создан. Никто не смог повторить его. Хоть и предпринимались такие попытки. Но дойти до того, чтобы сломать артефакт и разобрать, слишком велик риск для всех нас. При неудаче рухнет последний мост между севером и югом». «Почему не поставить там путевые столбы, как на севере?» — сказала Лайла. Я все еще стоял, виновато глядя на хозяина. «Пробовали, но то, что сделал Царн, двигается. Оно не уходит далеко, но место, по которому ты проходил сегодня, на следующий день, может быть, уже в Южном Круге. Компас чувствует это. Сядь!» Я торопливо опустился на сундук. Энакин все так же смотрел в мою сторону. Может, хотел запустить в голову дерзкому слуге ледяные пальцы и исправить внутри что-то еще. О, все что угодно, лишь бы не оказаться в немилости. Первая экспедиция на север на поиски Царна ушла, когда утихла война и раны были зализаны. Хозяин отвернулся. Она исчезла вместе с компасом. «Но компас же здесь у нас», — изумилась Лайла. «Человеческая натура такова, что всегда находятся предатели. На севере появились добрые капитаны, в основном из тех, кто когда-то служил короне, но осознал новые возможности. Они и разгромили экспедицию как посланников зла. Кто-то из лояльных заклинателей плоти уцелел, смог отбиться и породить легенду о черных капитанах. Все легенды — лишь свидетельство предательства». Энакин вдруг улыбнулся. «Даже сейчас все строится на предательстве». Он сел, спустил огромные ноги на пол. Лайла все еще ждала ответа, всем телом подавшись вперед. Энакин посмотрел на сказительницу, отвел взгляд. «Наверное, такой же искатель, как Барри Рубинс, завладел этим компасом спустя сотню лет после того, как все замерзло. Думаю, он тоже кого-нибудь допредал. И когда он прошел через Южный Круг, то встретил корону. И артефакт вернулся к Ковину». «Невероятно», — сказал я немного заискивающе и надеясь, что хозяин уже забыл о моей оплошности. «Но почему север и юг настолько разные?» «Темный бог меняет мир. Вселенная за Южным Кругом — что-то вроде его безумного сна. Воплощение силы духа подледного владыки. Постоянное его воздействие на людей, на льды, на животных дарит необычные свойства». Он опять посмотрел на Лайлу, сжал толстые губы, сузил глаза. «Поэтому на севере столько одаренных шаманов. Здесь их прибирает королевская служба надзора и делает из обнаруженных талантов убийц. Подойди». Лайла сразу соскользнула с сундука и послушно приблизилась к Энакину. Он указал на кровать, и сказительница присела. Заклинатель плоти смотрел на нее так странно, что я забеспокоился. Над верхней губой толстяка выступила капелька пота. «Я стал понимать Радога. Глядя на тебя, я чувствую, что надзор выжег во мне не все», — сказал он. «Я чувствую. Не могу понять, что это. Желание?» Внутри меня что-то сжалось, потянуло сердце в разные стороны. «Животные — это инстинкт или нечто большее? Я знал женщин, но ты совсем не такая». Лайла сидела, повернувшись к нему полубоком, и молчала. «Я могу приказать тебе отдаться мне прямо сейчас, несмотря на то, что он тут». В мою сторону Энакин даже не посмотрел. «Это низко поступать так с тронутыми, но я безумно этого хочу. Я знаю, что ты не откажешь. Что ты будешь хотеть этого больше всего на свете?» Энакин осторожно коснулся ее бедра, будто боялся обжечься. Сказительница чуть раздвинула ноги, и черный капитан посмотрел ей в глаза. «Уходите, я устал». Когда Лайла встала и обернулась ко мне, лицо ее было бледным. К губам прилипла улыбка, но она уже отклеивалась. Взгляд сказительницы устремился в пустоту. Я поднялся с сундука, когда она выскочила из каюты. Энакин с потерянным видом сидел на своей кровати и смотрел на пальцы, которыми касался гончий. Лайлу я нагнал только наверху. Она стояла возле мачты и смотрела себе под ноги, растерянная, сметенная. Неподалеку облокотился на фальшборт еще одна гончая. Из тех, кто тоже был предоставлен сам себе, а не создан куклой для убийств. Между собой мы не общались. Общая трагедия, но чужие жизни. «Что с тобой?» — спросил я. Сказительница подняла на меня взгляд. В уголке глаз блеснула слезинка. «Это не я. «Не я!» — прошептала она. «Не я! Не я!» Я протянул к ней руки, чтобы обнять, но Лайла отпрянула, замотала головой. «Это не я! Я больше не я!» «Мы лучше! Мы сильнее!» «Ты не поймешь, это внутри! Это вот здесь», — она постучала по виску. «Вот тут я вижу тебя и его, я вижу тебя и его. Когда он говорит, я вижу только его. Он сделает то, что хочет. Он прикажет, и я исполню это так, чтобы он был счастлив. Я сама буду счастлива это сделать, если он попросит, но потом я увижу тебя и буду спрашивать, почему так поступила, почему сделала это, хотя люблю другого». Она запустила ладони в волосы. «Меня больше нет. Это не я, Эд. Это не мы, ты понимаешь? Я всегда это знала, но теперь поняла. Нас больше нет, Эд». Я нахмурился. «Лайла, о чем ты говоришь? Он вытащил нас, спас, избавил от слабостей. Мы обязаны ему всем». Лайла отступила. Слеза скатилась по щеке. Взгляд сказительницы стал как у старухи. Она улыбнулась краешком рта. «Обман хорошо, только пока ты не знаешь, что тебя обманывают. Вся моя преданность ему — обман. Я должна служить, а не хочу служить, Эд. Светлый бог, как же больно! Лучше бы он не оставил ничего от меня. Лучше бы я просто хотела крови». «Лайла, он...» «Ты не понимаешь», — сказала Лайла. «Но я поняла, и это понимание рвет меня на куски. Эд, я не могу так, я не буду так». Сказительница повернулась к стоящему у фальшборта тронутому, подошла к нему, выхватила торчащий за поясом дальнобой и, прежде чем я успел открыть рот, приставила ствол к своему виску и нажала на спусковой крючок. «Нет!» — крикнул я. Потерявший оружие гончий отстранился от фальшборта. Труп Лайлы упал на доски палубы. Я застыл на месте, будто обращенный в кусок льда. Чернокожий склонился, поднял дальнобой, равнодушно посмотрел на меня, отступил, чтобы не испачкать сапоги. Ветер шевелил волосы, взгляд Лайлы стекленел, из жуткой раны в голове выливалась черная кровь. Я начал понимать. Только в этот момент, стоя над ее телом, я начал понимать то, что пыталась объяснить мне возлюбленная. Во мне вскрылась рана, боль от которой могла утихнуть только после смерти. С грохотом на палубу выскочил растрепанный Энакин. Толстяк со звериным рыком подбежал к телу Лайлы, упал рядом на колени. Он ругался, выл, плакал и совсем не был похож на человека без души. Капитан попытался поднять девушку, попытался передать ей сил чарами, но в конце концов сел прямо в лужу натекшей крови и запустил перепачканные черные жижей пальцы себе в волосы. Заклинатель плоти покачивался из стороны в сторону, глядя на мертвую гончую. «Какой я дурак! Какой я дурак!» — шептал он. Вокруг собирались другие капитаны. Мне было нечем дышать. Хоть тело и не нуждалось более в воздухе, но грудь распирала холодным, раздувающимся пузырем. «Лайла умерла! Моя Лайла умерла!» Толстяк вдруг встал, поднялся и подошел ко мне. Я задрал голову, глядя ему в мокрые глаза. «Это было ошибкой», — всхлипнул Энакин. «Мое высокомерие погубило ее!» «Не надо!» — попросил я, догадываясь, что будет дальше. «Я хочу чувствовать это!» Холодная рука опустилась мне на голову. Лед пронзил мозг. Глава 33. Встреча. Шел дождь. От его силы пенилась вода между кораблями. Изольда, красный стальной монстр, из-за ливня казалась потусторонним созданием, прорвавшим окно между реальностями. Словно она и впустила в мой мир непогоду. Под секущими линиями на палубе завета застыли черные капитаны. Я подошел к борту, перекинул ноги через него и прыгнул в воду, а затем быстро погреб к ледоходу, рассекая пену от дождя. Добрался до траков, залез и посмотрел наверх. Моей жизнью было только движение, только выполняя приказ, я чувствовал себя кем-то. Вода била по глазам, барабанила по металлу, шипела под ногами. Я взялся за поручни и полез по технической лестнице наверх, быстро перехватывая железные перекладины. Корпус ледохода дрожал от работающих двигателей. Никто на Завете не удивлялся появлению корабля «Северян» у прохода через Южный круг. Самым логичным действием было оставить здесь судно с частью команды, чтобы иметь шанс вернуться назад. Энакин знал, что Изольда будет здесь, и не ошибся. Я выбрался на самый верх, крошечная фигурка, прилипшая к истязаемой дождем железной обшивке. Подросток смерти. У лестницы меня ждали двое наемников Ока. Один с взведенным метателем, второй с копьем. Оба готовы к бою. Первый поднял оружие, прицелившись. «Мне нужен капитан», — сказал я. Эмпаты не шевелились. Дождь стегал нас, вознамерившись смыть с палубы гудящего гиганта. Небо опустилось ниже. «В воде вокруг корабля моего сигнала ждут 10 ледовых гончих. Никто из вас не справится с ними. Мы пришли не сражаться». Наемники молчали, но оружие не опускали. Где-то в другом месте, за пределами дождя, шел разговор. Я прикрыл глаза, растворяясь в шуме дождя, вслушиваясь в смесь его и рокота двигателей, улавливая тонкие интонации волн, касающихся стальных бортов. Волосы залепили мне глаза, и я зачесал их назад. Посреди ливня лязгнула дверь. Беседа закончилась. В дымке дождя проступили две фигуры. Громаду Жерара я узнал сразу, а вот вторым оказался Буран. Неприкасаемый до сих пор держал руку на перевязи. «Эд», — сказал Жерар. «Это правда ты?» Наемники чуть сдвинулись в разные стороны, чтобы иметь возможность атаковать при любом моем шаге. Капли дождя барабанили по капюшонам моих бывших товарищей, спутников. Но не друзей. Отнюдь не друзей. «Не ждал?» — спросил Буран. «Я был уверен, что тебя найдут», — получил он мой равнодушный ответ. «Сам дополз». «Верю». Он не шутил, не улыбался и будто сильно постарел за эти несколько месяцев. Я оценил шансы. Стрелок, двое рукопашных бойцов, один из них искалеченный. Но встали они так, чтобы не мешать друг другу. Один Жерар выпадал из их комбинации. «Мы проведем вас через Южный круг», — передал я слова Энакина. «Что взамен?» — спросил Жерар. «Шаман должен перейти к нам на борт». Громила, ставший, по всей видимости, капитаном команды, нахмурился. «Он что, вещь какая-то? Им обмениваться?» Я не нашел смысла отвечать на этот вопрос, перевел взгляд на Бурана. Неприкасаемый смотрел на меня с интересом и жалостью. «Ты еще хуже стал, Эд, чем когда я тебя видел», — сказал он. «Ты же Эд? Или кто-то высосал тебя и залез в твою щуплую оболочку? Они тебя послали, потому что решили, что тебя никто здесь убивать не станет?» «Это уже мертв», — ответил я. Неприкасаемый поправил капюшон, с которого стекала вода. «Жаль». «Джентльмены, давайте вернемся к нашей беседе», — проворчал Жерар. «Предложение дурацкое. Если ТАСС решит бросить нас и уйти к вам, мы подохнем в пустыне без топлива. Изольда пройдет до ледовых полей, но надолго ли ее хватит там, никто не знает. Вряд ли мы сможем уйти далеко». Здоровяк опустил голову так, чтобы вода с капюшона не текла ему на бороду. Покосился на Бурана. «Конечно, если баки второго корабля полные, то...» «Тот корабль забираем мы», — прервал его я. «Ого!» — только и промолвил Жерар. Потоптался на месте и с несвойственным ему ехидством поинтересовался. «Тогда зачем нам вообще что-либо обсуждать? Здесь, на юге, мы ничем не рискуем». «Да, но шамана мы все равно заберем. Если придется перебить для этого остальных, так оно и будет. Мы предлагаем вам провести Изольду на север. Это в ваших интересах». Я был глазами и устами Энакина. Никто другой не справился бы с такими переговорами лучше. Буран мрачно хмыкнул. Жерар поднял взгляд злых глаз, сжал челюсти и выплюнул сквозь зубы. «Это не очень похоже на деловой разговор». Под струями ливня четверо взрослых мужчин стояли напротив подростка, неожиданно ставшего их врагом. Пусть и не по своей воле, не зная, о чем они думали. Мне это было неинтересно. И я заглушил в себе слух эмпата. «Вы можете обсудить это. Я подожду». Жерар подошел ближе, глянул мне в лицо. «Если ты слышишь меня, жирное говно, знай, если у меня появится возможность тебя увидеть, я постараюсь сделать нашу встречу незабываемой, просто за то, что ты сделал с этим ребенком». Энакин приказал не реагировать, приказал смолчать. Жерар и Буран развернулись и ушли в дождь. Наемники Ока опустили оружие, но держались настороже. Как их звали? Эти мокрые белые тряпки, закрывающие лица, превращали их в одинаковые снежные куклы. Юра, Вию и господина Подлость. Я бы узнал, но остальные остались загадкой. Вернулся Жерар уже с Тасом Буром. Буран навстречу не пришел. Наверное, он наконец-то стер имя глупого паренька с ледовых скрижалей. Шаман от дождя не прятался. Дождь барабанил по татуированной голове, создавая над кожей крошечное облачко разбивавшихся о череп капель. Шел Тасбур чуть впереди громилы капитана. Шел уверенно, размашисто. Остановившись напротив, он сказал. «Спящий сказал, что это будешь ты. Он назначил тебе путь сложнее всех, малыш Эд». Я промолчал. «Зачем вы идете на север?» — спросил Тасбур. Он откуда-то знал ответ, что было видно по его взгляду, но лидер клинков хотел услышать это от меня. Энакин замялся с ответом, поэтому я просто смотрел на то, как струи дождя сбегают по лицу шамана, как дорожки воды льются с кончика когда-то сломанного носа, с косичек бороды. Я вдруг отметил, какие у него кустистые брови. «Мы хотим освободить север от темного бога», — наконец сказал моими устами черный капитан. Тасбур с улыбкой кивнул. «Спящий сказал мне это. Значит, мой путь — это ваш путь. Мы с братьями готовы присоединиться к вашей команде». «Тас?» — удивился Жерар. «Дорога спящего важнее всего, друг мой», — повернулся к нему шаман. «Но есть одно условие», — добавил Тасбур после паузы. «Я заправлю баки Изольде, когда мы вернемся на лед. А дальше...» «Я уже сказал, что нам нет сложности перебить вас всех и взять тебя силой, так что это не торговля, шаман». Тасбур медленно вытянул заткнутый за пояс нож, посмотрел на него. «Еще как торговля. Кто бы ты ни был, я же могу, для примера, отправить себя к спящему. Что вы тогда будете делать? Искать себе шамана в объятой войной пустыне?» Глаза заклинателя горели веселым безумием. Он поднес сталь к горлу, повернул шею, чтобы было удобнее держать нож. «Чик-чик, сделать одно движение, знаете ли». «Мы вырежем всех на этом корабле, шаман, если ты так поступишь, понимаешь? Всех до единого», — ответили мои губы. «Спящий примет их души. А кто будет жрать ваши?» «Ты слишком много о себе возомнил, северянин». «Вовсе нет». Тасбур подмигнул мне. «Всего лишь демонстрирую серьезность наших намерений. Это же вы начали с угроз». Он опустил нож, ловко загнал его обратно за пояс. «Но дело в том, что один приказ капитана, тот, кто сидит в мальчишке, и наш корабль сдвинется с места. Ветер недостаточен, чтобы ваша посудина ушла от нашей. Пока те демоны, которых вы наплодили, будут сражаться с нами, Изольда возьмет вас на таран и превратит вашу игрушечную коробочку для плавания в груду мусора. И если вдруг вы даже при таком раскладе одержите верх, мы найдем способ, как открыть грузовые шлюзы и пустить ледоход ко дну». Жерар хищно улыбнулся. Наемники напряглись, получив немую команду от Юры. Я сделал шаг назад, чувствуя заминку хозяина. «Однако я предлагаю начать наше общение с другой стороны». Шаман улыбался. «Спящий свел нас здесь не просто так. Может, ему угодно, чтобы мы сделали это все вместе. Всем нам нужно на север. Надо просто подумать, кто что приобретает, понимаешь?» «Понимаю», — ответил наконец Энакин моими устами. «Нам нужно это обсудить». «Спящий тому свидетель, я знал, что тебя заинтересую», — прокомментировал это заклинатель льда. Они договорились. Первая шлюпка с завета подошла, когда сквозь рваные облака пробился кусочек голубого неба. Заклинатель плоти в ярко-желтом плаще поднялся по лестнице на вторую палубу, подошел к открытому шлюзу, у которого стоял кто-то из клинков восходящего солнца. Внизу из воды показались две головы. Гончие выбрались из моря, быстро забрались вслед за хозяином, оставляя мокрые следы, и вскоре исчезли. «Нет ничего лучше союза хищников», — произнес Тасбур, глядя сверху вниз на происходящее. «Черные капитаны вместе с гончими должны были заселиться в кормовых каютах, пустующих после ухода Фари. 5 колдунов и 11 убийц, способных быстро перебить остатки команды Барри Рубинса. Огромная угроза для северян, которые, в свою очередь, могли затопить тяжелый трехпалубный Фред при первых признаках опасности. Смерть на смерть способна породить доверие». Шлюпка с моряками Завета отправилась за следующим заклинателем плоти. «Конечно, они могут прикончить нас, когда мы выйдем из Южного Круга. Они ведь кровожадные чудовища, верно?» Тасбур посмотрел на меня, будто ожидая ответа. «Но так ли кровожадные монстры, идущие путем спящего?» Я молчал, слушая голос моря. «Неприятно то, что с тобой сделали, парень», — сказал шаман. «Неприятно, что они сотворили с твоей душой, опутали ее, связали». Тасбур смотрел куда-то сквозь меня. «Но, может, для тебя так действительно лучше?» Тасбур и Энакин договорились о том, что никто из заклинателей и их гончих каюты не покидают. Еду для колдунов будут приносить, равно как и ведра для нечистот. Сам Энакин обязался не выходить из рулевой рубки, где лично следил за стрелкой компаса под пристальным взором двух клинков и одного наемника Ока. Я не знал планов черных капитанов, они не ведали, чем дышат люди Тасбура. Разумеется, что-то должно было случиться. Гончие несли вахту у дверей внутри кают, готовые ко всему и в любую минуту. Они же пробовали пищу в поисках отравы. В коридоре постоянно дежурил кто-то из боевых эмпатов, и вся команда Изольды не расставалась с оружием. Но корабль шел на север, возвращаясь в края льда, и столкновений между нами не было. С каждым днем становилось все холоднее. Я чувствовал это, невзирая на сущность монстра. Небо вновь заиграло синими и красными цветами. В море появились первые льдины. Когда Изольда покинула пределы Южного Круга, они снова договорились. Я узнал об этом только когда в темной комнатушке, где мы с Хвайтом стояли у стены, как вешалки, появился Энакин. Осунувшийся хозяин до этого долго спорил в соседней каюте и ввалился к нам совсем обессиленный. Плюхнулся на кровать, повернулся на ней. «Как это прекрасно лежать!» — поделился он с нами. Мы молчали. После того, как Лайла убила себя, хозяин изменил нас обоих. Сделал так, чтобы наши внутренние чувства никогда не расходились с вымороженной в сердцах преданностью. Чтобы не свели с ума и нас. Он уничтожил нас ради нашего спасения. «Я убедил всех, что мы обязаны и дальше идти вместе. Заоми из Академии, конечно, была против, у них в трюме доказательства жизни на юге, но большинство удалось убедить. Очень хорошо, что так вышло. Их инструментарии, наши заклинатели, их команда, наши гончие, их штурман и мой компас. Север и юг в одном, понимаешь, Эд?» «Да», — ровным голосом ответил я. Энакин пропыхтел неразборчивое ругательство, посмотрел в мою сторону, словно хотел рассказать что-то еще, но закинул руки за голову и прикрыл глаза. Я стоял, глядя во тьму, и думал об огоньках в толще воды, о которых когда-то рассказывала мне Лайла. Мысли о них приносили странные, щекочущие чувства, название которого совсем не заботило. Оно просто было и позволяло за него держаться. Глава 34. Энергия плоти, энергия духа. Перед тем, как выйти на лед, он вновь слушал проповедь. Для этого необходимо было оставить все дела, сесть и закрыть смотровые щели. Рупор обличал содружество, напоминал о грехах жителей блуждающих городов, восхвалял смену парадигмы, выводящую невежественных дикарей за грань опеки братства. «Знание требует материи», — увещевал голос в наушниках. «Материя требует пополнения». Он кивал, соглашаясь, грел руки у решетки моторного отсека, наслаждался темнотой. «Мертвец на щите — лишь одно из проявлений бессистемного хаоса. Его явление есть продукт бесконтрольного использования нестандартных энергий». Рупор придавал его жизни какой-то особенный смысл. Он будто подчеркивал общность с великим делом, ведь механизм состоит из винтиков, и каждый из них важен. Пальцы отогревались, ноги у бедер вновь обретали чувствительность. Когда проповедь закончилась, он распахнул дверцу тягача и вышел на воющий лед. Ветер нес с собой мириады колючих снежинок, затягивая пространство вокруг. Двигатель тарахтел, позвякивал сквозь гул стихии. Он обошел тягач парой ударов кувалды, выбил крепеж и сбросил бочку на лед. Ударил по датчику на шлеме. «Девятый шурф доставлено!» Закрепив в специальном пазу цепь с крюком, он вернулся обратно в кабину и уставился на занесенное снегом стекло. Теперь надо назад. К подготовленной бочке вышли две фигуры в меховых плащах, братья вместе покатили ее к шурфу. «Забирай на десятый!» — прохрипело в наушниках. «Подготовьте груз на десятый!» — заткнул его другой голос. «Принято!» Он стянул рукавицы, вновь сунул пальцы к решетке радиатора, а затем взялся за штурвал. Включил передачу, и тягач вцепился в лед жесткими траками. Небольшая машинка, способная перевозить не больше одной бочки за раз, двинулась к базовому кораблю мимо старых ледяных обломков, каждый из которых был размером в 3-4 ледохода. Метель заносила старые следы, но дорога тут и не была сложной. Держись левой стороны, вот и все. Потом будет выбитая яма, в которой на поломанном лайере держат приманку для мертвеца, затем третий и четвертый шурфы, а там уже и их ледоход. Аналитики братства считали, что орду мутантов с их мертвым предводителем привлекают шаманы, извечные противники технологий, хаотизаторы, энергоносители нестандартного вида, так звал их рупор. Они как-то высчитали алгоритм движения мертвеца на щите, провели несколько испытаний и теперь готовились к удару. В лайере между шурфов лежал связанный заклинатель льда — приманка. Столько ресурсов брошено на засады, столько выведенных за рамки опеки прошло через тепловильни, и сколько еще бочек с переработанной плотью в запасе у братства. Что магистрат будет делать, когда закончатся дикари содружества? Открывать инкубаторы рано, брать молодняк не оптимально. Он проработал на тепловильне целый месяц, следил за процессом кристаллизации, проводил тесты на концентрацию материала. Технобог позволил ему никогда не бывать в цехах с чанами, но это не значило, что происходящее там являлось какой-то тайной для него. Женщины давали больше порошка, чем мужчины, но всех способных к деторождению отправляли в инкубатор. Детям нужно было набираться сил, прежде чем оказаться в чане. Выделение энергии тела под воздействием энергии духа в случае с подростками прекращалось слишком быстро и не окупало временные затраты. Но энергии люди давали гораздо больше, чем бродуны, которых в братстве использовали раньше. Таким образом, важнейшим компонентом оставалась энергия духа и воздействие его на плоть. В метели проступила черная тень корабля-носителя. Непогода пинала тягач, норовя перевернуть машину. Снег молотил по лобовому стеклу крошечными колючими пальчиками. «Десятый к погрузке готов», — зашипело в наушниках. «Десятый установлен ввиду подключения», — прорвался сквозь шум едва слышный голос. Он вывернул штурвал, обходя неровности льда, и двинулся к кормовому шлюзу. «Всем отойти! Всем отойти!» — вмешался голос координатора. «Всем возвращаться в сектор 7683! 7683!» Жнецы докладывали, что Орда находится очень далеко от этого места. Западни для нее делали по всему фронту. Почему нужно так спешно отходить? «Угроза высокая! Приготовиться к бою!» — раздался равнодушный голос начальника боевых действий. «Подразделением выйти на боевые каналы!» Он поднял скорость тягача до самой высокой, чтобы поскорее оказаться на носителе. Однако, уже почти добравшись до него, увидел, как махина тронулась с места. 4 корабля приближаются со стороны 7-6-8-2. 2 корабля со стороны 7-6-8-1. Громгар. У них Громгар. Заорали в наушниках. «Говорит жнец Черный Ветер», — флегматично перекрыл эфир новый участник. 7 кораблей, сектор 7-6-8-3. 8 кораблей». Тягач остановился. Метель вдруг утихла. Снег еще летел, но терял силу и теперь не стремился разодрать лицо каждому встречному, а падал по дуге, слабее и будто истончаясь. Мир сразу стал прозрачнее, небо выше. Он дернул щетку очистителя, сбрасывая крупу с обзорного стекла. Слева и справа проступили белые горы старых торосов, между которыми вдруг посветлело небо. Корабль-носитель дымил трубами и уходил прочь, бросив оператора тягача и закладчиков зарядов. Рычажок на шлеме стоял в положении общей частоты, и он перещелкнул его на оговоренный канал, про себя считая клацанье механизма. Погода предательски налаживалась прямо на глазах, делая его тягач заметным. «Нас!» — говорил установщик 10-го шурфа. «Заберите нас!» — услышал он на своем канале призывы о помощи. Дернул рычаг передачи, добавил мощи двигателю и с натугой повернул штурвал. Тягач пополз, разворачиваясь назад под защиту древних торосов в заминированные концентратом проходы. «Сейчас заберу, не кричи», — сказал он, прижав еще один рычаг на шлеме. Машинка тряслась на неровностях льда, но шла бодренько. Бака хватит ненадолго, но для топлива у него было несколько капсул с порошком. Может быть, еще из бродуновских времен, а может, с частицами головореза из какого-нибудь блуждающего города. Он вновь миновал ледоходик с приманкой, занесенный снегом и ставший пушистым сугробом. Объехал ледяную стену, чтобы не растревожить ее вибрацией. Слева и справа потянулись торосы. «Не вижу вас», — сказал он в канал. Ему не ответили. От молчания нахлынуло неуместное, почти болезненное чувство одиночества. Здесь, между громадных льдин, в крошечной машинке прятался бесполезный человечек. «Повторяю, не вижу. Не вижу вас». Тягач прополз 9-й шурф, направился дальше по узкому проходу к 10-му, у которого должен был стоять походный бур. Когда механизм показался из-за поворота, у него никого не обнаружилось. «Прошу ответить», — попытался он еще раз, а затем остановился. У бура показалась фигура в плаще, махнул рукой, мол, «подъезжай». «Прошу ответить», — фигура развела руками в стороны, мол, «чего стоишь?» «Я ухожу», — сказал он в канал. Тишина, белый шум. Тягач покорно взвыл, поворотная лыжа сменила направление, и тот, у бура, бросился вперед. А за ним выскочило еще несколько человек. От страха в руках объявилась невиданная сила. Он выкрутил штурвал до стука, до треска. Тягач неповоротливо двинулся вперед, но врезался лыжей в ледяную стену. Ругаться смысла не было. Он дернул механизм вращения, запуская задний ход. Машинка со скрежетом поползла назад. О корпус что-то ударило. Вновь переключение вперед, лязг, грохот. Дверь распахнулась, и он встретил нападающего лишь испуганным и беспомощным вздохом. Бородатый зверь с обледеневшими волосами. Ничего человеческого. Однако эмоции его остались непознанными. Для дикаря это было лишь движение шлема с жужжащими деталями. Мужчина выволок его из тягача, бросил на снег. «Он один!» — сипло заорал бородатый. «Балакрай! Хочешь с ним пообщаться?» Лежа на спине, он потянулся к шлему, чтобы дать сигнал тревоги, но дикарь отбил руку ногой и встал сверху. Кошки его ботинок раздробили кисть, от боли перехватило дыхание. «Ой, да ну, наплеватушки! Выпусти его кишки погулять, и ладно!» — ответили откуда-то из-за тягача. Когда бородач поднял уродливый клинок с зазубринами с обеих сторон, в голове брата цитадели появилась дурацкая, несвоевременная мысль. Сколько капсул с серым порошком вышло бы из него самого? Новую гончую мы заполучили не случайно. Изольда шла на северо-восток, будто по собственным следам, наконец-то двигаясь против стрелки компаса. И на четвертую неделю путешествия один из заклинателей плоти почувствовал в пустыне человека. У колдуна Кована было лишь направление, куда следовало двигаться, чтобы поймать чужака, а у нас, тронутых, звериное чутье. Ночью шесть гончих растворились среди уснувших льдов, став частью расколотых торосов и занесенных снегом полей. Кровожадные охотники юга, не ведающие страха, холода, голода и сомнений, молча покинули Изольду под мрачными взглядами дежурных и вернулись под утро со снежным жнецом. Никто не способен сопротивляться шестерым измененным. Его харьер, в котором ночевал разведчик братства, мы разорвали на части, и выдернутый на мороз человек едва успел прийти в себя, как погрузился во тьму снова. Мы не дали ему ни единого шанса связаться с товарищами. А потом фанатика братства обратил Энакин, и перепутанный проводами альбинос с воспаленными глазами стал нашим проводником. Стал новым компасом черного капитана. Он рассказал все, что знала цитадель о произошедшем на севере. Братство пыталось сражаться с мертвецом, истребившим почти весь восток, кроме провалов. Но не только о царне говорили в сводках. Люди-приемники, люди-передатчики, люди-трансляторы, соединенные в огромную сеть, распространяли новости моментально. Туда, докуда дотягивались запитанные от плоти людей сигналы. Жрецы, разведчики и ледоходы, поддержки, боевые команды и отряды заготовки, теплоплавильни и топливные баржи — все они были на связи. Провода врезались в новые гончие в кожу под ушами, и потому никто не мог следить за новостями вместо него. Так что альбинос покорно пересказывал все, что слышал. Если речь заходила не о царне, Энакин перебивал его и просил слушать, а не говорить. Однако имя Фари я все-таки услышал. Несколько раз. Флот Фариана доставлял братству крупные неприятности. Силы цитадели растянулись из-за ловли царна, и поэтому ледоходы мятежников, которых совсем не ждали с запада, разорвали фронт и принялись за уничтожение южных подразделений. Магистрат искал способы расправиться с новым противником и при этом не потерять возможности убрать старого. Северные отряды собирались в кулак и оставляли совсем крошечные силы на ловушке для Орды, готовые сразиться с новым хищником пустыни. Но Фариан в открытый бой не вшел. Он атаковал и отходил, пользуясь тем, что большая часть жнецов отслеживала перемещение царна. Мой бывший друг вдруг стал невольным союзником безумного колдуна, стал первым врагом тех, кто пытался обезопасить север от спятившей твари. Энакин пытался определить места, где появлялся царн. Гушлак Ан-Нагадир разлиновал карты по секторам, продиктованным альбиносом, отмечал на них точки, ориентиры, долго изучал небо, сопоставлял положение звезд, скрывающихся за красно-синим сиянием. Мы не покидали каюты лишний раз, а когда выходили, взгляды тех, с кем я шел на юго-восток, сочились тревогой и недоверием. В коридоре всегда был кто-нибудь из наемников. С оружием по-прежнему никто не расставался. Изольда шла вперед полным ходом. Именно альбинос рассказал о приманках для царна, о системе его передвижений, о том, что цитадель связывала смены направления, казавшиеся хаотичными, с близостью кого-нибудь наделенного достаточной мощью души. Эксперименты с управлением прошли успешно, и потому братство строило план на этом исследовании. Когда Энакин поведал о нем Тасу Буру, лысый шаман широко улыбнулся и грохнул себя кулаком в грудь. «Спящий одарил меня большим